Порше ей подарил отец. Конечно, она была довольна таким подарком, но этот символ благополучия как бы сразу переводил ее в иную общественную категорию, а Морин не любила казаться тем, кем не была, и потому редко ездила на Порше, а уж в комиссариат никогда. Ей не хотелось возбуждать пересуды и зависть коллег, не хотелось, чтобы ее считали богатой папенькиной дочкой, что пошла служить в полицию из одного лишь снобизма. Она легко вписалась в поток движения и закоулками вывела машину на улицу Фори Империали. Прячась под темными очками, она упорно не отвечала на порой лукавые, порой любопытные, а чаще завистливые взгляды, которыми награждали ее водители соседних автомобилей, стоя на светофорах. Когда она спускалась к набережной Тибра, зазвонил мобильник, лежавший рядом на сиденье. Протянув руку и вставив штекер наушника, она с удивлением услышала голос Коннора. — Привет! На связи, одинокий небожитель, ты скоро? — Я только что ушла? — Представь себе, — то же самое сказал Одиссей Пенелопе, когда вернулся на Итаку после 20-летнего отсутствия. — Тогда нам не мешает сверить часы, еще и 20 минут не прошло. — Ошибаешься, прошла по меньшей мере 21. Морин была благодарна ему за неуместно шутливый тон, невольно передавшийся ей. Коннор прекрасно знал, куда и в каком настроении она едет, и таким образом пытался ее подбодрить. — Ты бы пошел пока погулять по Риму, закадрил какую-нибудь красотку, а через 1,5 часа можем встретиться у конторы моего адвоката. — Только с условием, что поведешь меня ужинать к отцу. — Тебе еще не надоела его кухня? — Нет, пока меня кормят бесплатно. Морин дала ему адрес адвокатской конторы и отключилась. В последней шутке не было доли шутки, что совершенно не заботило Коннора в жизни, так это деньги, его диски уже начали приносить немалый доход, но Морин была уверена, что Коннор понятия не имеет, сколько у него на банковском счете. Когда она выходила из дому, он говорил по телефону с Боно из Ю-2 о будущем проекте, и глаза его горели, как у девчонок на концертах. Морин неторопливо ехала по набережной, наслаждаясь солнечными бликами, пробивавшимися сквозь густую листву, чтобы поиграть на лобовом стекле. Теплый весенний ветер ерошил ей волосы и отогревал ее всю, разве что крохотную льдинку в сердце ему никак не удавалось растопить. По левую руку стелилась грязная лента реки, делившей надвое город, тоже не слишком чистый. Ей, проведшей всю жизнь на перекладных между Италией и Штатами, была понятна влюбленность Коннора в Рим. Здесь на каждом шагу вдыхаешь то, что американцам не купить за все их деньги — прошлое. И мне приходит в голову, что прошлое не выстроишь по своему усмотрению. Никакой нулевой цикл не даст тебе того ощущения, какое испытываешь, проходя мимо Колизея. Развалины, сплошные развалины. Воспоминания о былой боли, что мало-помалу тускнеют, запечатленные миллионами открыток. Бесполезно объяснять Коннору, что этот город лишь пускает пыль в глаза. Рим не более, чем феллиниевская женщина с афиши фильма. Живописная толстуха, веселая сводня, раскрывающая объятия только для того, чтобы всучить тебе своих шлюх. Впрочем, римские шлюхи редко укладываются в это определение. Морин миновала морское министерство, пересекла площадь искусств и свернула налево на мост Рисорджименто.